11 дней. 1. Главу, посвященного ГЛК «У врат царства», я завершил такой сценой. Двое восторженных юношей-студентов идут под руку по Садовому кольцу. Путь немалый. Они идут и мечтают, и надеются на светлое будущее. По очереди декламируют стихи, вспоминают расстрелянного Гумилева. Один из них, Валерий Перцов, говорит другому: «Давайте будем с вами на «ты». «Давай», — говорит другой. Этим другим юношей был я. Дошли до Зубовской площади. Пора было прощаться. Мне поворачивать налево по Пречистенке, Валерию садиться на трамвай. Но тут мы вспоминаем, что ему нужна одна книга, которая у нас есть. Я предлагаю зайти, хотя уже 12-й час. Мы поворачиваем налево, потом направо в наш переулок. Дверь открывает сестра Маша, начинает кокетничать с Валерием. Он явно смущен. Я пошел искать книгу. Выходит из своей комнаты Владимир. Он рад гостю. Может временно прервать работу и закурить. И вдруг резкий звонок. Еще, еще. Владимир идет открывать дверь. Нет, не входит, а врывается некто в кожаной куртке, в очках. За ним военные в столь ненавидимой народом голубой фуражке с красным околышем. Последним входит заспанный управдом. Очкастый быстро шагает вперед, наставляет револьвер прямо на меня, хрипло выпаливает: «Руки вверх!» Я так опешил, что застыл, как статуя, а руки опустил. «Руки вверх! Руки вверх!» — злобно рычит очкастый. Военный готов вытащить свой револьвер. Я растерянно поднимаю руки. Очкастый подбегает ко мне. Левой рукой бесцеремонно ощупывает мой правый бок, правый карман. Ощупывает левый бок, левый карман. Прячет револьвер. Достает бумагу, протягивает мне. Я читаю. Ордер на обыск и арест Голицына Сергея Михайловича. Внизу подпись: «Зам. Председателя ОГПУ Г. Ягода». Примечание. До 1934 года, когда ОГПУ было преобразовано в НКВД, санкции прокурора на арест требовались далеко не всегда. Конец примечания. Первая моя мысль: «Слава Богу, одного меня». Бумагу берет Владимир и читает. Из задних комнат выходит мать, тоже читает. Выходят другие родные, читают молча, вздыхают, смотрят на меня с сочувствием. Последним входит отец, растерянный, испуганный, читает, кладет бумагу на стол. Все молчат. Между прочим, потом вспоминали и удивлялись, почему очкастый наставил револьвер именно на меня. Значит, он знал меня в лицо. Откуда знал? «Где ваш стол для занятий?» — спросил он меня. Я показал. Очкастый подошел к столу. Все тоже приблизились. «Отойдите дальше!» — резко прохрипел он. «А вы?» — он ткнул палец в меня. «Встаньте здесь!» У меня ёкнуло сердце. На столе слева, на самом видном месте, лежала переписанная рукой матери тетрадка, мои очерки по Северным озерам. И тут случилось чудо, иначе никак не назову. Очкастый сразу занес руку на стопку тетради справа. Это были мои записи лекции, а мать с несвойственной ей легкостью подскочила к столу, схватила ту мою самую заветную тетрадку, самую драгоценную, и положила ее на подоконник. Очкастый впился в записи лекции. Военный стоял сзади, тупо уставившись в стену. Управдом дремал у двери. Я начал объяснять очкастому. Вот эта тетрадка по истории искусств рассказывается об эпохе Возрождения. А эта тетрадка — история немецкой литературы. Очень интересно о Нибелунгах. Очкастый слушал, сопел. Слышал ли он хоть когда-нибудь о Нибелунгах? Взял следующую тетрадку, начал перелистывать. Вытащил дневник нашего с Андреем Киселевым путешествия. Явно обрадовался, положил отдельно. Открыл ящик стола. Там были письма. Одно сверху на бланке «Пионерской правды», деловое. Внизу подпись «С ком приветом». Я объяснил, что я не только студент ВГЛК, но еще зарабатываю, черчу для журналов. А со стены, словно с упреком, глядели сверху на всех нас портреты предка времен Петра, Анны, Елизаветы, Екатерины. И тут попался очкастому лист бумаги с рядами цифр, с надписями, с линиями в разные стороны. Сестра моя Соня флиртовала с двумя братьями Ерхо. Старший Борис Исаакович, иначе Бобочка, был литературовед. Кругленький, толстенький в очках, он читал лекции на ВГЛК. Младший Григорий Исаакович, иначе Гриша, был высокий и худой и служил переводчиком. Они изредка к нам ходили и засиживались до глубокой ночи. Бобочка для своей научной работы по рифмам частушек заказал мне диаграммы, для которых вычислял проценты, считал и производил разные выкладки чуть ли не по нескольким тысячам частушек. Бобочкин подлинник вычислений очкастый подложил к дневнику. Я понял, что он вздумал его отбирать, и пришел в ужас. Пропадет вся кропотливая Бобочкина работа. Я доказывал, объяснял, как народ создает частушки. Очкастому мои объяснения показались подозрительными. Он верно принял этот лист бумаги за шпионские шифры и положил поверх дневника. Примечание. В главе, посвященной истории ВГЛК, я рассказываю, как бедного Бобочку посадили, обвинив в шпионаже в пользу немцев. Конец примечания. Обыск кончился. Наступило томительное время ожидания машины. Она должна была подойти к определенному часу. Очкастый сел писать протокол. Отбирались дневники путешествия, 2-3 деловых письма с ком-приветом и злосчастные Бобочкины вычисления. Заспанный управдом расписался, как понятой, и был отпущен. Все стояли, молчали, ждали. Вскипятили на примусе чайник, молча стали пить чай. Мать с невыразимой горечью смотрела на меня. Сестры собрали мне в наволочку ложку, кружку, сахар кусками, положили бутерброды, папиросы, дали одеяло. В нашей семье хорошо знали, что нужно давать арестованному. Подошла машина. Наступила тягостная минута прощания. Все подходили ко мне, поочередно обнимали, целовали. Соня и Маша успели мне шепнуть одну и ту же фразу: «Отвечай только на вопросы». И отец, и мать перекрестили меня. Потом мать говорила, что у меня было тогда вдохновенное и просветленное лицо святого мученика Себастьяна. Я тогда по-юношески гордился, что меня арестовали, но на мученика вряд ли походил. Мучениками были ранние христиане, которые гибли за веру на арене Колизея. В России мучениками были старообрядцы, подвергавшие себя самосожжению. Мучениками были декабристы и народовольцы, которые шли на казнь и в Сибирь за свои революционные идеи. Мучеником был дядя Миша Лопухин, который не дал честное слово, что не пойдет против советской власти. Мучеником был мой зять Георгий Асаргин, любящий муж и любящий отец, но на допросе он сказал, что является монархистом, и получил 10 лет. Наконец, на мученичество шел мой друг Сергей Истомин, когда 17-летним подросткам тоже сказал, что он монархист. А я ожидал, более того, я был убежден, что не в этом году, так в следующем или через следующий меня неизбежно арестуют только за то, что родился князем. Я готовился к допросам и на вопрос «Ваши политические убеждения» собирался отвечать лояльно. Так отвечали мой отец, мой брат и многие другие. И отца, и брата, и еще некоторых выпускали на свободу после подобных ответов. И, разумеется, благодаря хлопотам. А было и много таких, которые распинались в верности советской власти, а все равно получали сроки. И были такие, которые, как Алексей Бобринский, получали свободу за 30 сребреников. К этому страшному испытанию я заранее готовился, и я знал, никакие угрозы не заставят меня подписать позорное обязательство. Я знал, если не подпишу, рухнут все мои мечты, все мои надежды. И с этими мыслями я спускался вниз по лестнице. Святой Себастьян погиб от стрел палачей. Художника вдохновляла его мученическая кончина. Не однажды, много позднее, мне приходилось видеть в музеях изображение истекающего кровью обнаженного юноши. И каждый раз, хотя и не без некоторого чувства иронии, я вспоминал сравнение моей матери. Второе. Было совсем светло, когда я влез сзади в крытый брезентом грузовик. На лавочках сидели хмурый представительный старик, молодящаяся дамочка с заплаканными глазами и несколько охранников. Мы поехали через всю Москву по Пречистенке, по Волхонке, по Маховой, через Театральную площадь. Улицы в столь ранний час были совсем пусты. Только одна подвыпившая компания шла, пошатываясь, не обращая никакого внимания на грузовик. Мы подъехали к самому страшному в нашей стране зданию на Лубянской площади, но не главному, а к правому боковому на углу Мясницкой. Теперь оба они соединены вместе, загородив выход с Малой Лубянки. Вдвоем со стариком нас всунули в маленькую каморку, ящик без окон. Стояли две табуретки, стол. На столе чернильница и ручки. Свисала под потолком электрическая лампочка. Нам вручили бланки анкеты. Где родился, где крестился. И, конечно, социальное происхождение. На второй чистой странице мы должны были написать подробную автобиографию. Старик писал, писал, потом отложил перо и сказал: «Никак не могу понять, за что меня арестовали». «Я тоже не знаю, за что меня арестовали», — отозвался я. Его фамилия была Мазуров. Больше о нем ничего не знаю. Его увели. Я остался в той каморке один. Пришел военный, заставил меня раздеться, тщательно обыскал, прощупал складки на брюках, на вороте рубашки, потом ушел. Я ждал, наверное, часа два. Вывели наружу, посадили одного в крытый грузовик, провезли всего за полверсты на прославленную ужасами Лубянку 14, где первоначально помещалась ЧК. Примечание. Теперь этот старинный двухэтажный особняк с двумя флигелями выглядит очень красивым. Он серо-голубой, с гипсовыми вычурными украшениями. В нем, если судить по вывеске, помещается приемная Московского городского и областного КГБ. Конец примечания. Я попал в камеру номер 11 на первом этаже, небольшую комнату без окон. С потолка ярко светила электрическая лампочка, забранная в металлическую сетку, чтобы не запустили в нее ботинком. На топчанах лежало человек 10, все в одном белье. Тогда еще не было введено строжайшее правило: днем не спать, а сидеть и молча раскаиваться в своих преступлениях. Между собой переговаривались, а больше спали. Кто-то спросил меня о последних газетных новостях. Запомнился старик-немец Непман из Калуги. Его посадили как владельца колбасного производства. Сидел он без допросов уже более 2 месяцев и похудел вдвое. Всем показывал свои непомерно широкие брюки. И еще запомнился очень красивый, с длинной черной бородой, еврей-валютчик. Его таскали на допросы по нескольку раз в сутки. Он возвращался, ложился на топчан лицом вниз, стонал, плакал. У него требовали признаться, где он спрятал золото или драгоценности. Нам он не давал спать своими стонами. На следующую ночь меня разбудил окрик: «Вы, Голицын!» Я вскочил. Передо мной стоял военный, иначе мент, с листом бумаги в руках. «Имя, отчество?» — спрашивал он по бумажке. «Я сказал, на допрос одевайтесь». Меня повели по коридору.